Стоя по колено в воде, Устин привязал к задранной кверху от водяни саней веревку и пошел обратно. Выбравшись на сухое место, он потянул за веревку. Сани, качнувшись, стали на оба полоза. На берегу никто не понимал еще, для чего же Устин проделывает все эти штуки, ведь подвести к саням лошадь и запрячь ее было невозможно. А Устин снова начал осторожно продвигаться по доске к саням. Отвязав веревку, он захлестнул ее конец за передок саней и пошел обратно. На этот раз Устин размотал веревку на всю длину, а затем попытался притянуть сани к себе. Только теперь зашевелились на берегу люди, заметался говорок. «Вон а что! Ишь, цыган проклятый! Хитрый Митрий да силой оплошал! Порвет мужики жилы! У черных жилы сыромятные, вытянет! А я сомневаюсь!» — крутился на берегу Андрон. К берегу бежали уже колхозники с досками, с жердями в руках. Антип Никулин сорвал даже с ближайшей бани черную закопченную дверь и тоже приволок на берег. Все это побросали на лед, и несколько мужиков, устроив нечто вроде настила, поспешили на помощь Морозову. Когда сани выволокли за веревку, Устин, ни слова не говоря, ушел домой сушиться. Колхозники быстро подобрали свои доски, только дверь от бани сиротливо чернела метрах в 50 от берега. «А черт с ней!» — великодушно махнул рукой Антип. «Главное, муку спасли. Вот что значит народ и, опять же, общественность. Общественное и спасали. А раньше, помню, Филька Меньшиков как-то пьяный со свадьбы ехал, да и втюрился вот так же, днем. Люди видели. А кто помог? Никто. Нет, нынче все иначе. А Филькина кошева так и булькнула с конями вместе». Филька бы тоже нырнул, да следом Демид катил, веревку ему кинул. Да, а двери, черт с ней! И запнулся на полуслове. Рядом, с прутом в руках, стояла вдова Марфа Кузьмина. Женщина высоченная и суровая, конь-баба, или зверюга женского рода, как характеризовал ее впоследствии сам Никулин. Именно ей принадлежала баня, с которой Антип сорвал двери. «Ну-ка, доставай притвор, сверчок кривоногий!» — промолвила она тем голосом, каким произносят приговоры. «Хе-хе!» — попятился Антип. «Какой такой притвор? Дура! Это по-культурному дверь называется!» — пустился вдруг в поучение Антип, явно выгадывая время, чтобы обойти Кузьмину и улизнуть. Но Марфа все-таки прижала его к самой кромке льда. «Люди! Завопил Антип. «Сбесилась баба, на погибель человека подводит! Граждане! Захар!» Но Захара уже не было на берегу, а граждане покатывались со смеху. «Иди, иди! Не мотай глазами, как корова хвостом!» Еще более повысила голос Марфа и толкнула его плечом. «Иди, кому сказываю!» Никулин упал от толчка, пополз вдоль берега, норовя скользнуть мимо разъяренной женщины. «Куда?» — крикнула Марфа и хлестнула прутом Антипа. Взвизгнув, Никулин метнулся назад. Марфа тоже шагнула назад. «Тащи, дьявол, косоглазый притвор!» И прут опять свистнул в воздухе. Дальнейшее происходило при громовом, накрывшем всю деревню хохоте толпы. Антип все метался на карачках по берегу. Потом, видя, что это бесполезно, лег на землю, свернувшись калачиком, прикрывая голову руками. А Марфа, широко расставив ноги, хлестала и хлестала его прутом, приговаривая: «Тащи притвор, тащи притвор!» В толпе уже многие устали смеяться. Послышались выкрики: «Да ведь и спустит дух Антипка! Он в полушубке!» Какой полагалось, давно уж выпустил. «Надай, надай, Марфа!» И вдруг голос Илюшки Юргина покрыл все остальные. «Антип! Дык притвор-то открытый! Ты в притвор и ныряй, в притвор!» Никому и в голову не пришло, что это за притвор. Но Антип сориентировался моментально. Он напружился и щукой проскочил между ног Марфы, поднялся и, резвее коня, побежал в деревню. Хохот, кажется, потряс даже каменный утес.